Глава 47. Затерянный мир. Часть 1. Одно было хорошо. Летом темнеет поздно. Возвращаться домой по темноте из дальнего пригорода Олегу не улыбалось. И это вообще, если он доберется туда сегодня. Вдруг опоздает на последнюю электричку. А во всем остальном, ну, говорить, что это день плохой, было рано. Но и радовать Олега своей солнечностью он тоже давно перестал. Две явные слежки, встреча в метро и, наконец, все, что случилось в снежных вратах, выбило его из колеи. «Лучше скажи заранее», — обратился он к владыке. «Ты же чуешь пробужденных на расстоянии? Там, куда мы идем, больше никого нет? Менять место прокачки в третий раз очень не хочется». «Никого», — подтвердил тот. «Я даже обычных людей там не чувствую. Совершенно заброшенное место. Наткнуться на врата или на тебя попросту некому». «Странно», — вдруг отметил про себя Олег. «Он ведь сегодня столько сделал Владу наперекор. В первый день их соседства тот в такой ситуации просто взял бы и сделал все по-своему. А сегодня даже не думает прибегать к этому способу. Возможно, он хочет, чтобы Олег сам пришел к каким-то выводам. Дает ему обжечься на своих же ошибках. Что ж, в таком случае одно парень понял точно. Никогда не надо торопиться с решениями. И к тому же стоит подключать соображалку, а не хвататься за первое попавшееся. Он ведь отправился помогать той команде, просто чтобы доказать Владу и самому себе, что он не такой, как Гвины и прочие. Ну, да, доказал, наверное. В следующий раз стоит теперь подумать головой, а не органом, отвечающим за рыцарскую честь и благородство. Так, для разнообразия. Место, в которое направляла его система, было заброшенной деревней. Возможно, одной из тех, что сгинула, когда ее уничтожили твари из врат? Скорее всего, думал Олег, идя мимо разрушенных и покосившихся останков домов. Деревянные каркасы давно обвалились, где-то что-то точно горело. Врата располагались прямо внутри одной из таких избушек, почти невидимые снаружи. Если бы система не привела его сюда, Олег 3 часа бы провозился в попытках найти их. Да и после того еще не факт, что нашел бы. Чернеющая пустота в чудом уцелевшем углу пустого дома – вот как это выглядело. Из врат никто не выходил, встречая Олега, и тот опять вспомнил определение Влада. Если из врат никто не выходит, значит, они созданы стихийно, а не ее волей. Олег мысленно развеял иллюзию левой руки. Здесь она была ни к чему, только мешала. Еще миг, и меч снова оказался в руке, и он решительно шагнул внутрь. О, эти врата были полной противоположностью тех. Это Олег ощутил сразу, уже по температуре. Здесь было жарко, в небе жарило багровое солнце. Осознать что-то еще парень не успел, потому что инстинкты, привитые отцом, вовремя подсказали ему «начинается бой». Нападавших было 4, и Олег увидел их с трудом. Они своим ростом едва доходили ему до щиколоток. Это были крабы, только, наверное, гигантские. Или это не гигантские? Кто знает, может, тут встретятся твари побольше. Все 4 краба быстро-быстро перебирали конечностями, спеша к нему по песку. Чертовски горячему песку, который припекал даже через ботинки. Олег попытался достать по одному из них, самому переднему, мечом, но клинок просвистел слишком высоко, и краб остался невредим. как и трое остальных его собратьев. Олег отпрыгнул в сторону. Он уже испортил свой ботинок при встрече со Снорлингом, но добивать его, подставляя под клешни, не собирался. Впрочем, уж лучше краб, чем еще какие-нибудь гоблины с мечами. Что могут сделать ему крабы, пусть даже переростки? «Хочешь узнать? Тогда не сопротивляйся!» «Нет, такого он не говорил. Он слишком любит крабовые палочки, чтобы самому становиться пищей для крабов». Ударив еще раз, Олег наконец попал по панцирю одного из крабов и застрял в нем мечом. Тот попытался ухватиться за лезвие клешней, неистово суча по песку лапами, но не оставил на нем даже царапин. На его пробитом панцире неожиданно вспыхнули какие-то огненные знаки. Это еще что за спецэффекты? Остальные три краба были уже близко. Олег отскочил в сторону, пытаясь выдернуть меч из панциря первого, но клинок наглухо увяз. Ох, черт! Ведь этот клинок с легкостью рубил кости железа. Насколько же прочные эти крабы? И насколько прочными будут их старшие братья? Его лодыжку ужалило жгучей болью. Это второй крабик добрался до его ноги. Олег выругался. Клешни твари были раскаленными до бела. Что за... Наконец, мощно дернув, он смог выдернуть меч из первого краба. Тот к этому моменту уже затих на песке. Огненные узоры медленно гасли. Новый удар отбросил еще двух крабов подальше. Олег не рубил их. Он скорее использовал меч в качестве бейсбольной биты. Может быть, это оглушит и замедлит их? Оставшегося он пнул ногой. Раненый, потому что опираться на нее было больно. Это было похоже на ранение от горячего железа. Боль не утихала, и Олег злился. Со снорлингами было куда проще. Он приноровился и расколол второго краба мощным вертикальным ударом. На этот раз меч даже удалось не оставить внутри. Вытаскивая клинок наружу, Олег увидел, как на том быстро гаснут алые светящиеся разводы. Да что у них внутри? Лава? Как бы там ни было, а приготовить этих крабов не получится. Кстати, о воде. Это же пляж. Олег покосился на воду, плещущуюся рядом. Конечно, он все еще не успевал оглядеться, но то, что это пляж, все же заметил. Если крабы огненные или лавовые, в его ситуации без разницы, может попытаться заманить их в воду? Что они будут делать, если остынут? Нет, плохая идея. Очень плохая. Крабы и есть морские обитатели. Они в воде чувствуют себя прекрасно, и наверняка это ничем не навредит им. Олег перехватил меч за рукоять и встретил косым ударом третьего краба, подбегающего к нему. Тот отлетел обратно. Что ж, по крайней мере, они легкие. Четвертый краб тем временем добрался до его ноги, той же самой. Олег вскрикнул от резкой боли и ударил в ответ, но промахнулся. Новый удар, и краб лишился половины своих лапок. Он продолжал сверкать огненными татуировками на панцире и злобно щелкать клешнями, но моментально потерял всякую мобильность. С ним можно было разобраться и потом. Олег огляделся в поисках последнего краба. Черт, а ведь это только первые монстры во вратах. Какого они уровня, кстати? Заприметив, наконец, бегущего противника, Олег сфокусировал на нем взгляд. Вулканистый краб, 6-й уровень. Ладно, бывало и хуже. Нужно прокачиваться и овладевать магией, а то не каждого противника удобно бить мечом. Олег нанес подсекающий удар, пытаясь и этому крабу тоже отрубить лапки, но вышло слишком низко, и его удар только поднял кучу песка. Краб завертелся. Кажется, его это ослепило на пару мгновений. Быстро воспользовавшись этим, Олег нанес такой же, как и до того, вертикальный удар сверху вниз. Панцирь треснул, обнажая раскаленные внутренности ракообразного. Олегу вновь отсыпало немного опыта. Четвертый раненый краб продолжал ползти по песку, но медленно. Уничтожить его двумя ударами не составило никакого труда. 44, выдохнул Олег. Вообще-то 45. А? Он что, обсчитался? Смысл сказанных Владом слов дошел до него через 3 секунды. Система засчитала убитого им Митьку. Ну, значит, 45. Олег пожал плечами. Все равно на 50 останавливаться глупо. Если есть возможность прокачаться по полной, зачем пренебрегать ею? Раненая нога сильно болела. Присев на одно колено, Олег возложил руку на крабье тело и тут же одернул ее. Вот блин! Следовало догадаться, что он раскаленный. Теперь еще и руку обжег. К счастью для него, чтобы поглотить душу существа, не требовалось напрямую его касаться. 4 черных облачка одно за другим взвились над берегом. Рана на ноге слегка затянулась, хотя и не до конца. И Олег, наконец, огляделся. Это мог бы быть тропический курорт. Не будь здесь так жарко. На небе светилось даже не одно, а целых 2 темно-багровых солнца. Просто второе было очень маленьким по сравнению с первым. Вдалеке виднелось что-то вроде леса. Хотя Олег не знал, что может вырасти в таком климате. Ладно. Хватит отдыхать. Он достал из инвентаря припасенную минералку и, отвинтив крышку, отхлебнул. Хорошо. А еще лучше то, что внутри инвентаря она сохранилась точно такой же, какой и была изначально. То есть только вытащенная из холодильника. Вода в море наверняка горячая. А что если брызнуть на краба вот этим? Причинит ли ему ледяная вода какой-нибудь вред? Или это будет только напрасной тратой продукта? Подняв меч, Олег осмотрел его. Никаких следов от раскаленных внутренностей крабов, по счастью. Потерять этот клинок было бы обидно. Он был редкой прочности и остроты. Сжав его покрепче, Олег двинулся дальше. «В этих вратах ведь тоже будут небольшие порции монстров», — напряженно глядя по сторонам, уточнил он. «Да, но не надейся, что этот бонус продлится долго. Лишь до тех пор, пока ты не станешь достаточно силен, чтобы отражать атаку крупных групп». «Давай пока сосредоточимся на том, что есть», — буркнул Олег. Поглощенных душ крабов оказалось мало, и нога все еще болела. А ведь это самое начало. Он направился к лесу на горизонте. Может быть, тот, кто водится там. А там наверняка кто-то должен был водиться. Не такой толстошкурый и чуть-чуть повыше. Берег казался пустынным. Хотя, как знать, откуда могут выбраться крабы? Да откуда угодно. Из моря, из-под камней, из нор в раскаленном песке. Собственно, так и произошло. Олег сделал очередной шаг, и внезапно песок взвился фонтанчиком, выпуская снизу еще 3 крабов 6 уровня и 2 поменьше, 3-го. «Путь до леса займет какое-то время», — понял Олег. «И это будет не самое приятное время в его жизни».